Алло, Валюша, привет. Я вот твои пранки слушаю. Чего? Пранки твои слушаю сейчас. Чего? Ну, записи с тобой. Смеюсь. Ничего не слышу. Говорю, смеюсь, сижу. Чего? Смеюсь. Поняла? Не поняла. Говорю, сижу и смеюсь. Чего? Вообще я за что? Говорю, сижу, смеюсь. Чего меню? Какое меню? Смеюсь. Поняла? Меню в ресторане бывает. Говорю, я сижу и смеюсь. Смеюсь. Улыбка. Чего? Смеюсь. Сейчас сижу и смеюсь. Из тебя. Алло. Чего? Ты поняла, что чего? Что ты чего? Ничего не поняла. Блять, ну сколько можно? Что за человек? Алло. Ну? Да. И что? Ты будешь ехать завтра со мной? Громче, блядь, говори! И? Ну тогда поедем. Чего? Поедем, говорю. Чего? Поедем, говорю. Кто поедет? Завтра. А? Завтра, говорю, поедем в нотариус. Хуй тебе, сука рваная! Что? Бледина, отъебись от меня! К психиатру иди, черт сумасшедший!